Глава 63. Да, мучения начались. Затихая после очередного шторма, подаваясь назад, словно пробежавшая, смявшая все, что только возможно, разрушительная волна, даря одну, две, а то и все полноценных 10 минут передышки, беспощадная к Н, душа поначалу едва слышна, едва ощутимо начинала возиться и хныкать. Потом хныканье нарастало, переходило в плач, в почти волчий надрывный вой. Затем истязательница замирала перед новым неизбежным цунами. Эта несносная дрянь принялась терзать и физически, едва ощутимое покалывание, словно она выпускала кошачьи коготки, сменилось свирепым царапаньем. Энн невольно стонала от боли. Все более вызывающими становились толчки. Временами ему казалось, псюхи вообще трясет его ребра, словно прутья железной клетки. Так она разминалась, так она упорно готовилась. Энн не сомневался. Она уже предвкушает разрушение Карфагена. Неизбежный раскол скорлупы, а затем, после того, как тюрьма ее распадется на прах, полет к той бездонной жизни, о которой он лишь догадывался, и которая над самыми высокими секвоями, небоскребами, Тадж-Махалом, пирамидой Хеопса, Эльбрусом, Монбланом и Эверестом в окружении звезд, планет и бесконечных галактик, торжествовала над тленом.